Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи поступают вопросы. И по обычаю мы пытаемся на них ответить. Вот и в этот раз от Романа Сергеевича Быстрова из города Калининграда поступил такой вопрос. Церковь отстаивает вечные ценности, такие как добро, справедливость, настоящая крепкая семья. Но чтобы отстаивать их, нужны поистине героические усилия. Ведь эти ценности в нашем обществе подвергаются сильнейшей атаке. Иногда даже церковные люди говорят, что, например, брак отмирает, так как нет экономической зависимости женщины от мужчины. Неужели нужно опять закабалить слабый пол, чтобы исправить сложившееся положение? Или есть еще какие-то средства? Я очень сожалею, Роман Сергеевич, если кто-то из церковных людей сказал такую глупость. Как в прошлом экономические отношения по сути своей не могли скрепить или разрушить брак, так и в нынешнее время. Потому что брак скрепляется не экономическими отношениями, а любовью. Другой разговор – что когда исчезает любовь, а сохраняется экономическая зависимость, то люди живут вместе, ненавидя друг друга. Но это уже не брак, а это мука, от которой страдает и один, и другой. Но чаще всего в прошлом от этой муки страдали женщины, которые действительно по экономическим обстоятельствам не могли круто изменить свою жизнь. Итак, брак исчезает тогда, когда исчезает любовь. И поэтому причина разделений семей именно в том, что можно назвать кризисом любви. В прошлом это тоже имело место. Но люди были воспитаны иначе. Страх Божий присутствовал в сердцах людей. И когда даже что-то происходило в глубине души, и чувства друг к другу трансформировались, то молитвой, обращением к Богу, добрыми делами сохранялись семейные отношения и сохранялся брак. А потом, когда люди проходили через эти трудности, уже в зрелом возрасте, в пожилом возрасте, вдруг обнаруживали, что сохранившийся брак является величайшей ценностью в их жизни, потому что только он ограждает их от холодных ветров извне. Он остается реально домом, крепостью, местом, где люди поддерживают друг друга искренне, бескорыстно, в самых трудных обстоятельствах. Семья осознается как особая опора тогда и тем, кто теряет иные точки опоры в своей жизни. Вам доводилось видеть пожилых людей, которые под руку или за руку идут рядом друг с другом по тротуару? Если это зимой, то страшно бояться друг за друга, чтобы кто-то не поскользнулся, не упал. Они буквально вцепившись друг в друга идут. Они оба нуждаются в поддержке. Они перестали быть сильными. Они перестали быть независимыми от многих обстоятельств. И единственное, что сохраняется в их жизни, это опора, которая рядом с тобой. А что же происходит с людьми, которые разрушают брак, семью? А происходит следующее. Любовь исчезает. И тогда совместная жизнь становится мучением. А почему любовь-то исчезает? Ведь любовь-то была, когда познакомились, ухаживали друг за другом, вступили в семейные отношения. Да не просто любовь, некий апогей жизни. Вот в переводе с немецкого на русский, брак, венчание – это высокое время, высочайшее время жизни. Это как бы некий апогей. В каком-то смысле это так, эмоциональный апогей, душевный. Что происходит потом? Почему же этот апогей начинает понижаться и затем вообще исчезает? А потому что это великое чувство, которое люди испытали, они не берегли. Они его разрушили. Несознательно. По мелочам. Когда человек начинает жить больше для себя, чем для другого, он приступает к этому разрушению. Он подтачивает, подпиливает то дерево, которое стоит. Чем больше он или она живут для себя, а не для другого, тем сильнее расшатывается это дерево. И вот когда не остается ничего для другого, а только для самого себя, когда нередко появляются какие-то параллельные связи, увлечения, параллельная жизнь с новыми интересами, с новыми ощущениями, тогда до дерева, которое подпилено со всех сторон, стоит только слегка дотронуться или сильному ветру подуть, не говоря уже о землетрясении, как оно рухнет и рассыпется в щепы. Вот точно так разрушаются семейные отношения. Беречь любовь и беречь брак нужно с первого дня. И помнить, что это трудная работа, что это некий подвиг, который человек добровольно на себя принимает. Проблема в том, что у счастья и у удовольствия разная смысловая нагрузка. Это не эпитеты, это не одно и то же. Если человек устремлен только к получению удовольствий, то он не будет счастливым. Ни в первом браке, ни во втором, ни в третьем, ни в каком другом. Что же касается закабаления, то трудно понять вообще, как женщины были в прошлом закабалены. Думаю, что большую роль играет и философский взгляд на прошлое. Для некоторых ведь все прошлое было сплошной тиранией и закабалением одних другими. Было ли это так на самом деле? Сомневаюсь. Но даже тот факт, что ведь очень многие женщины управляли государствами, достигали огромного влияния в обществе, умели через своих мужей определять судьбы страны, свидетельствует о том, что закабаления-то в том смысле, в каком мы его сейчас понимаем, не было. Но и с другой стороны, полное экономическое равноправие никак не должно стимулировать распады семьи. А это может иметь место, если человек уже здорово подпилил дерево и начинает размышлять о будущем, то тогда полная экономическая автономия одного от другого содействует разрушению семьи. Мне приходилось беседовать с некоторыми людьми, которые прошли через семейный кризис и, к счастью, не развелись. И потом осознали неправду своих действий. Я спрашивал их, а почему вы тогда не развелись? И ответ был такой: ну как же это сделать? Общий дом, одно имущество, дети. И вот как будто бы материальный фактор, зависимость одного и другого от этого материального фактора на какой-то момент предотвратила роковое решение. А потом и надобность в этом решении отпала. Вот в этом смысле общее хозяйство, единая собственность, конечно, помогают сохранению брака. В тех случаях, когда в браке возникает кризис. Это зависимость, не обязательно женщины от мужчины, может быть и мужчины от женщины, помогает не сделать рокового шага, а потом, может быть, вообще оставить эту опасную и греховную мысль, разрушать свои отношения. И завершая эту тему, еще раз хотел бы сказать, что, конечно, никакое им общее имущество и никакой общий дом и даже общие дети не останавливают людей от роковых решений, если исчерпано чувство любви. И вместо любви появляется ненависть. Чтобы избежать такого рокового развития событий, берегите свою любовь. И такой еще вопрос. Ваше святейшество, церковь всегда призывает нас к покаянию. И вы в своих проповедях не раз говорили о том, что покаяние – это тот фундамент, на котором нужно строить жизнь как отдельного человека, так и всего общества. Но у меня возникает вопрос, возможно ли покаяние насильственное? И если да, то не будет ли это покаяние без раскаяния? Из письма Ольги Николаевны Орочкиной из города Саратова. Ну что же вам скажу, Ольга Николаевна? Не может быть насильственного покаяния. Мы знаем случаи, когда у людей силой выбивали признание в тех преступлениях, которые они не совершали. Было такое страшное время, когда под пытками заставляли человека подписать осуждение, как бы, самоосуждение, признаться в делах, которые он не совершал, да еще оговорить и близких. Все это свидетельствует о том, вот такие примеры из прошлого, что насилие полностью лишает человека свободы выбора. А значит, в религиозном смысле деяния, совершаемые под влиянием насилия, лишены всякого положительного измерения. Здесь не человек работает, не его разум, не его воля, не его чувства, а чувства других людей. И если кто-то заставляет человека каяться и употребляет насилие, будь то физическое и моральное, то никакого покаяния не происходит. Потому что покаяние происходит неформальным произнесением слова «грешен», а внутренним изменением своего состояния. А как же можно изменить состояние души, если ты не хочешь этого изменения? Собственно говоря, все, что происходит вообще в сфере религии, в сфере духовной жизни человека, все опирается вот именно на этот принцип свободного волеизъявления. И каждый священник должен это хорошо знать. И поэтому духовник, который располагает кающегося к принесению покаяния, должен помнить об этом. Не он главное действующее лицо, а тот, кто приносит покаяние. Еще Сократ говорил о том, что его ремесло сродни ремеслу повитухи, которое помогает младенцу появиться на свет. Вот то же самое происходит и в церкви. Церковь содействует тому, чтобы человек раскрыл самого себя пред лицом Божиим и самоопределился. Решающим во всем этом является сам верующий человек, его воля, избранный им путь. Человек спасается благодатью Божию в ответ на свою веру, в ответ на свое свободное волеизъявление. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч.